«Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Это классическая формула притворения черных огней, беснующихся двуногих, в светлый агни, в сердцах тех из них, кто имеет в себе хотя бы искру человекообразия.